Ленька едет в Грецию. Настал август, и завтра Ленька должен будет ехать в Грецию, в пионерский лагерь. Вечером он стелил постель и вспоминал вчерашний семейный совет. Сначала его собиралась вести мама, но потом решили, что повезет Игорь, старший брат. Игорь в этом году закончил университет, и его по распределению направили работать на Минский завод робототехники. Он предложил завести Леньку, а потом поехать в Минск. Братья вышли из дома рано утром. Надо было добраться до аэропорта и успеть на свой рейс. Игорь любит ездить на машинах, и они заранее договорились, что в аэропорт поедут на «Москвиче». «Москвич 2040» — самый скоростной двухместный спортивный автомобиль. Он разгоняется до 260 км в час. Игорь всегда старается брать именно «Москвич-2040». «Игорь, а вдруг москвича на стоянке не будет?» «Не бойся, Леня. Вчера вечером я увидел его возле нашего дома и забронировал. Вон он, видишь? Красный, рядом с «Желтой победой». «Да». «Ну, пойдем». Они спустились по лестнице со своего четвертого этажа и пошли к машине. До аэропорта надо было ехать по скоростному шоссе, которое находилось в 10 километрах от дома. Когда машина выехала на шоссе, Игорь разогнался до 220 км в час, и в аэропорту братья были через 20 минут. Оставив машину на парковке, они пошли в здание аэропорта. Раньше машины ездили на бензине, а сейчас все машины электрические. Они ездят на электрических батареях. Одной зарядки батареи хватает почти на год. Как только электричество в батарее подходит к концу, автомобильный компьютер подает сигнал в транспортную службу. Работник ближайшей автостанции приезжает за машиной и отвозит ее на станцию. Пока батарея заряжается, механики и электрики проводят техническое обслуживание. После зарядки батареи машину отгоняют на какую-нибудь ближайшую стоянку. В системе нашего общественного транспорта в основном используются легковые, москвичи, победы и волги. Если требуются грузовики, то их заказывают в транспортных предприятиях. Игорь с Ленькой пошли на посадку и через полчаса уже взлетели. До Афин было 30 минут лету. Когда самолет приземлился, ребята прошли на стоянку, взяли «Волгу» и поехали на пристань в город Рафина. Пионерский лагерь располагался на острове Миконос, и к нему надо было плыть на судне. До Миконоса из Рафины ходил экраноплан «Альбатрос». Игорь вел машину по почти пустой дороге, которая пролегала между невысокими пологими холмами. Холмы были покрыты низкой густой травой. Местами встречались группы кустов. Из травы в некоторых местах проступали голые камни. Небо было голубым, только на горизонте виднелись белые облака. Было тихо, и казалось, что сейчас с этих холмов спустится отряд древних греческих воинов в блестящих доспехах с щитами и копьями. В Рафине на пристани Игорь с Ленькой прочитали, что до отправления «Альбатроса» оставался еще час. Они припарковали машину на стоянке и пошли гулять по городу. Походили по нешироким улочкам с белыми домиками, и Игорь говорит: «Ленька, а что мы ходим бесцельно? Давай найдем какую-нибудь харчевню и пообедаем». Обстановка небольшого приморского городка создавала свою стилистику, и Игорь сказал «харчевню». В Москве такое слово ему бы даже в голову не пришло, а здесь слетело с губ непроизвольно. Они стали искать харчевню, но на пути им встретилась только таверна. Она называлась «Нталос». «Ну, таверна так таверна», — решили братья. «Наверное, таверна даже лучше». И зашли внутрь. Здесь подавали блюда греческой кухни. Все оказалось очень вкусным. После обеда Игорь с Ленькой направились к пристани. «Альбатрос» уже стоял возле причала, и посадка началась. Ребята заняли места поближе к стене. Стена была от пола до потолка прозрачной и открывала вид на море. По корабельной трансляции объявили отплытие, и экраноплан стал медленно отходить от причала. Развернувшись в сторону моря, он стал набирать скорость. Сначала он глиссировал, и в стороны разлетались огромные потоки брызг. Потом внезапно брызги исчезли, и экраноплан полетел над водой на высоте 3-4 метров. Пассажирские кресла в экраноплане располагались рядами, по 16 кресел в ряду, разделенных тремя проходами. В широких подлокотниках находились автоматы с напитками и сладостями. Ленька нажал на кнопку с надписью «Апельсиновый сок», и в нише появилась пластиковая бутылочка с соком. Горлышко было сделано в виде трубочки для питья, прикрытой колпачком. Игорь взял минеральную воду. «Игорь, а кем ты будешь работать?» «Инженером-программистом. Я же по диплому инженер-программист». «А какую работу будешь делать?» «Буду программировать станки, которые изготавливают разные сложные детали для спутников и планетоходов. Помнишь, какую деталь я программировал для дипломной работы?» «Да, сложная деталь. Я помню, ты на большом экране делал трехмерную модель этой детали». «Правильно, но трехмерная модель — это только начало работы. По трехмерной модели рассчитываются все размеры детали. Потом, на основе этой модели и этих размеров, я программировал токарно-фрезерно-сверлильный станок, чтобы он по моей программе сам смог выточить такую деталь. А эту деталь потом сделали?» «Да. Я писал дипломную работу на нашем станкостроительном заводе, и после того, как я написал программу, ее внесли в компьютер, который управляет станками, и один из станков выточил мою деталь». «А тебе отдали эту деталь?» «Да, я ее сдал в институт вместе с дипломной работой. И теперь такие детали продолжают выпускать на заводе по моей программе». «Так что, ты работал над деталью, которая нужна была нашему заводу на самом деле?» «Конечно. Зачем же зря тратить время и мое, и работников завода?» «А если бы что-то не получилось?» «Ну, мне же помогал руководитель моего дипломного проекта. Он проверял, правильно ли я все делаю. А перед тем, как отдавать программу на завод, мы загрузили программу в станок в учебном цехе нашего института и проверили, как станок изготавливает деталь». «А на заводе для чего делают эту деталь?» «Эта деталь будет частью сложного шарнира для большого станка на заводе ГАЗ, который «Волги» выпускает». «Интересно. А ты потом сможешь привести меня на свой завод?» «Конечно. Только немного поработаю и освоюсь там. Помнишь, как мы в прошлом году были у папы на базе? Так было интересно. Я даже поездил на вездеходе. Правда, только под куполом». «Конечно, под куполом. Кто же выпустит ребенка одного на поверхность Луны за купол? Там работают только взрослые. Да и то не все, а только специалисты, прошедшие специальную подготовку». «Папа сейчас там. Давай ему позвоним». «Сейчас он работает, не будем его отвлекать. Позвони ему вечером из лагеря». «Хорошо. Ты мне тоже позвони, когда приедешь в Минск, и вышли видео своей квартиры». «Договорились». Вскоре экраноплан причалил к пирсу на Миконосе. У причала стоял автобус из пионерского лагеря. Игорь подвел Леньку к автобусу и сдал его воспитательнице. Ленькину сумку положили в багажное отделение автобуса и попрощались. Игорь поспешил на «Альбатрос» для обратной поездки. Пионерский лагерь «Огонек» находится на той же стороне острова, что и пассажирский причал для экранопланов. До лагеря автобус довез пионеров за полчаса, и их повели к корпусам на заселение.